Женщина ниоткуда. Море вызывало у меня дрожь. Я вспоминаю Такоради, огромный белый пляж, медленно набегающий на песок волны, шум моря, запах моря. Биби и я, наши соломенные шляпы, бросающие тень на лица и слепящая под лучами солнца пена. Примечание. Такоради — город в Гане на побережье Гвинейского залива. Конец примечания. Я боюсь. Об этом я сказала той, которую считала своей матерью. Она надо мной посмеялась. Ты всего боишься. Неправда. Я совсем не всего боялась. Боялась темноты, ночных шумов, очертаний, которые появляются ночью. Я спала одна в передней возле лестницы, на матрасе, положенном прямо на пол. Нет, я не так уж боялась. Это было скорее одиночество, чувство огромного одиночества. Родители жили этажом выше. Отец женился второй раз незадолго до того, как мы поселились в этом доме недалеко от моря. Сейчас я точно не помню, но, по-моему, тогда она ждала ребенка. Биби уже была у нее в животе, она родилась, когда мне исполнилось 5 лет. На пляже Такоради мой отец, его жена с Биби в животе и я. Мы, как точки в бесконечном пространстве белого песка, над нами свешиваются кокосы, рядом зеленое море. Я помню только эту дрожь в теле где-то рядом с сердцем, словно что-то движется и трепещет, как нерв. 8 лет я узнала, что у меня нет мамы. Тогда мы жили на большой вилле поблизости от моря. Жизнь была легкой. Отец много зарабатывал, покупая и перепродавая автомобили. Нас хорошо одевали, покупали нам дорогую обувь, сумки, игрушки. Мать Биби не работала, но через нее продавали духи и кремы фирмы Жанетта. Ее называли, как тогда было принято, «дама Жанетта». Отец, насмехаясь, произносил «дама Жанетта». Я уже раньше инстинктивно перестала обращаться к ней мама, а может, она сама дала мне понять, что ей это неприятно. Как я ее называла? Иногда просто она, но чаще всего мадам Баду. В конце концов, это же было ее имя. Мы с Биби учились в школе, которую ведали монахини из конгрегации Рождества Христова. Каждое утро за нами заезжал шофер на новой машине — то на «Мерседесе», то на «Ауди», то на «Крайслере», внедорожнике. В школе полно было детей и богачей, африканских министров или послов, например, послов Ливана и США. Все это могло длиться долго, но уж очень тяжело я переживала ссоры родителей. Биби была еще совсем маленькая и ничего не понимала, но меня эти ссоры вначале пугали. Как только начинались крики, пальцы на ногах у меня судорожно сжимались, и я затыкала уши. Потом я нашла другой выход. Включала на полную мощность музыку. Рэп, джаз, песни Фэла. Примечание: Фэла Кути, 1938-1997. Нигерийский певец, музыкант и композитор. Пользовался огромной популярностью в странах Африки. Конец примечания. Я убегала в комнату Биби. Вообще-то мне запрещалось ночевать с ней вместе, но я знала. Раз слышатся вопли, никто за мной не придет. «Почему они кричат?» — спрашивала Биби. Я отвечала: «Они лают». Я хотела рассмешить Биби, но она этих шуток не понимала. «Почему папа и мама лают?» «Потому что они становятся собаками». И правда, это было похоже на лай дерущихся собак. Низкий, глубокий голос папы и резкий, пронзительный его жены. Я не знаю, почему они выясняли отношения. Наверное, у папы была другая женщина, его жену это приводило в ярость. Я говорила Биби: «Не волнуйся, они не собаки, они просто ссорятся». Иногда они бросались чем-то друг в друга, из окон вылетали в сад тарелки, разбитые стаканы, безделушки. Когда ссора кончалась, я помогала домработнице собирать обломки. Мне было стыдно. Иногда что-то из посуды, лишь немного надтреснутое или выщербленное, я отдавала ей. «Бери, Сальма, все равно им это больше не нужно». Я думаю, что у меня с детства было чувство юмора, и за это я родителям благодарна. Позже я сообразила, что нужно прятать хрупкие вещи. Красивые китайские вазы, десертные тарелки, украшенные рисунком астралиста, рюмки, статуэтки. И еще убирать подальше ножи и ножницы. Как только начиналась ссора, я чувствовала, что она кончится плохо, она кончалась плохо почти всегда, я запирала на ключ ларь, где хранились самые острые ножи, а ножницы уносила в комнату сестры и засовывала под матрас. Родителям никогда бы не пришло в голову искать их там. Сальма смеялась надо мной. «Брось, не убьют же они друг друга». Но однажды я опоздала. Дело было в воскресенье, стояла страшная жара, над морем собиралась гроза. Я в саду играла с Заза, собачкой мадам Баду. Со второго этажа донеслись крики. Я поднялась и открыла дверь как раз в тот момент, когда мадам Баду вонзила папе в грудь ножницы, и по его белой рубашке растеклась кровь. У мадам Баду был нервный припадок, она кричала и жестикулировала, а ее муж стоял неподвижно, раздвинув руки, и из груди у него торчали ножницы. Он повторял трагическим тоном, звучавшим скорее неестественно комически, но в ту минуту мне было не до смеха. «Ты меня убила. Эстер, ты меня убила». Но, разумеется, он не умер. Я усадила его в кресло и сама, без чьей-либо помощи, вытащила ножницы. Лезвия вонзились под четвертое ребро. Рана сильно кровоточила, но особой опасности не было. Пришел доктор Кижман, наложил швы. Папа сказал ему, что оступился и упал грудью на стол, как раз на приготовленные для шитья ножницы. На его слова Кижман никак не отреагировал, только сказал мадам Баду: «В следующий раз будьте осторожнее, это могло плохо кончиться». Я думаю, он кое о чем догадывался, потому что обычно лечил ушибы мадам Баду. В этом доме падали очень часто. Когда я думаю о том времени, мне кажется, что было до и после. До — я еще ребенок, ничего не знаю о жизни, не знаю, какими злыми бывают взрослые. После — я сама стала взрослой, и такой же злой. Я пытаюсь вспомнить, как было до. Это словно сон, будоражащий, навязчивый, от которого сжимается сердце и болит голова. Это красота и нежность. Послеобеденные часы с моей сестрой Абигайль. Мы в саду играем с домашними животными. Залезаем на деревья посмотреть, что там за стеной. С веток, как гроздья покрытых пушком фруктов, свисают летучие мыши. Я люблю Абигайль, всегда называю ее Биби. Она моя кукла, мне нравится заплетать в косы ее чудесные светлые волосы. Однажды в бассейне она чуть не утонула, и я ее вытащила за волосы. Потом она только размахивала руками и не могла отдышаться. Я стала дуть ей в рот. Я закричала: «Биби, я не хочу, чтобы ты умрешь!» Она пришла в себя и закашлялась. Но еще долго мадам Баду издевалась надо мной, потому что я сказала, чтобы ты умрешь. Еще я вспоминаю пикник в лесу где-то далеко от дома. Мы добирались туда целый день в отцовском пикапе, мы с Биби и Заза в кузове, мадам Баду с папой в кабине. Она еще молодая, в шортах, у нее красивые загорелые ноги, они блестят на солнце. Мы искупались под строями водопада в тени гигантских деревьев. Над рекой парили красные стрекозы. Я набирала в ладони воду, чтобы плеснуть в Биби. Она смеялась, и я тоже. Все произошло за несколько минут. Время остановилось для меня в этот день, в этот миг. Я всегда думала, что так, наверное, бывает, когда умираешь. Иногда говорят, что смерть — единственное, что невозможно пережить, прочувствовать. Не знаю, так ли, но этот момент я пережила и до сих пор чувствую, хоть это и не настоящая смерть. Я знаю все ее особенности. В нашем доме два этажа. На первом кухня, кладовка, гараж, где сложены коробки с товарами, и пристройка, где живет наша домашняя помощница Сальма. Наверху столовая, спальня мсье и мадам Баду, комната Биби и мой уголок у лестницы. У нас две ванны. Одна наверху, выложенная кафелем, с ванной и двумя умывальниками. Другая внизу, точнее, это душ с голыми зацементированными стенами. Там же стоит стиральная машина. В глубине сада в хижине живет садовник Яо. Каждый вечер он сжигает опавшие листья и мусор. У Яо есть клетка с двумя попугаями, с которыми он разговаривает. Яо разговаривает и со своим громадным облезлым псом, всегда сидящим на цепи. Мадам Баду, должно быть, боялась, что иначе он сожрет ее собачку. У Яо есть еще обезьяна, тоже на цепи. Она живет на дереве. Обезьяну я особенно хорошо помню из-за шуток насчет ее пениса, длинного, красного и заостренного, как морковь. К обезьяне мы близко не подходили, она была злющая, и папа говорил, что от нее можно заразиться бешенством. Яо мы немного боялись и в то же время ему симпатизировали. Он был очень высокий, очень уродливый, с лицом, обезображенным ямками. К нему в хижину постоянно приходили женщины, которых он цеплял в городских барах. Так, по крайней мере, утверждал мсье Баду. Они оставались у Яо на ночь, а поутру мы слышали, как женщины его проклинают и оскорбляют, называя пьяницей и лжецом. Но вечером в хижине появлялась новая женщина. Для нас Биби, да, по правде говоря, и для всех прочих, Яо был живой легендой. Мы могли часами разговаривать обо всех его женщинах и о том, как ему удается их соблазнять. В конце концов, я поняла, что тут какая-то магия. Он умел нечто такое особенное, чего другие не умели, вот и все. К сожалению, мы так и не разгадали его секреты. А ведь это так пригодилось бы нам в будущей жизни. Я выходила в сад очень рано, едва проглянувшее солнце освещало деревья. Я никогда не любила валяться в постели. Биби и та могла спать до полудня. Даже когда солнце проникало в комнату, она, не открывая глаз, только натягивала на голову простыню. Я садилась в тени мангового дерева, смотрела на муравьев, снующих между корнями, и погружалась в мечты. Или рисовала в специальной тетради растения, цветы, семена, и потом против каждого рисунка наклеивала образец. Папа дал мне флакон формалина, чтобы пропитывать листья. Я убирала их в маленькие полиэтиленовые пакетики, куда обычно кладут бутерброды. Формалин пах сильно и едко, дети в школе смеялись надо мной, но постепенно я полюбила этот запах. В каком-то смысле это был запах смерти, запах того времени. Они разговаривают. Я слышу голоса через окно их комнаты, но ставни еще закрыты. Каким-то шестым чувством я угадываю ссоры и споры, их приближение и напрягаюсь, чтобы понять, как пойдет дальше и откуда ждать опасности. Конечно, я помню о тарелках и ножницах в ящиках комода, о разрезном ноже для бумаги на столе у папы. Я прислушиваюсь изо всех сил, но голоса звучат не слишком возбужденно, никто не задыхается от волнения. Они говорят быстро, время от времени останавливаясь, и тогда тишину заполняют обычные звуки. Шум машин, полицейская сирена, рокот автобусов. В саду полная тишина. От человеческих голосов птицы умолкают. Кроме них двоих все в доме спят. Я тихо-тихо поднимаюсь по лестнице, только бы ступени не заскрипели. Останавливаюсь перед их комнатой. Ничего не слышно. Что происходит за дверью? Сердце у меня бьется очень быстро и очень сильно. Мне кажется, я делаю что-то непозволительное. Меня пугает это внезапное молчание. Может, они умерли, а может, готовятся к атаке, к решающему сражению, в котором каждый хочет убить другого. Я никогда не любила их молчание. Молчание — это мрак и пустота. Когда я была совсем маленькой, умерла моя бабушка. Никому ничего не сказав, я зашла в ее комнату. Ставни были полуоткрыты, Падавший в комнату свет казался серым. Бабушка лежала под простыней, натянутой до подбородка. Ее лицо тоже было серым. Веки закрытых глаз выделялись на нем темными пятнами. Я не видела бабушкиных втянутых губ, но больше всего меня испугала тишина. Я не могла сдвинуться с места. Пушок на руках у меня вздыбился, и лишь огромным усилием я оторвала ноги от пола и вышла.